Это случалось уже не в первый раз. Такое бывало и раньше. Шихора уже потеряла счет моментом вроде этого. Она слегка тряхнула головой. Казалось, она потеряет сознание, если двинется резко. Где? Где я? Джессиленд. Поселение в горах. Гримгар? Что это за место? Вдали раздалось карканье какой-то похожей на ворону птицы. Она терпеть не могла ворон, они ее пугали. Если она несла с собой сладости, эти птицы иногда пытались их отобрать. Они знали, когда у людей есть что-то вкусное. Когда ей доводилось идти по городу вечером, она, оборачиваясь, всегда видела за спиной свою тень, пугающе длинную. Этот вид заставлял ее невольно пуститься бегом. Но как бы долго она ни бежала, ничего не менялось. Оборачиваясь, она опять видела тень. Тень преследовала ее всюду. Этого, конечно, и стоило ожидать, ведь это ее собственная тень. Но она пугалась. Пугалась вопреки всякой логике. «Ты всегда такая трусиха, Шихору?» Усмехнулся кто-то. «Кто это сказал?» «Не знаю. Не помню. Забыла. О тебе. Обо всем. Вообще о том, что был такой человек. Где? Когда? Я-то не здесь? Это же... Ах... Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я...» Шихора закрыла лицо обеими руками. «Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Что? О чем я?» «Ты в порядке?» – спросил мужской голос. Шихора ощутила руку на своем плече. Она подняла голову. Казалось, голубые глаза мужчины ясно мерцают в подступающих сумерках. «А, в порядке», – выдавила Шихору. «Я... Что я сказала? Только что?» «Не знаю», – ответил Джесси. «Только это, ты твердила, не знаю». «Я... не знаю». «Не тревожься об этом», – сказал Джесси. «Это нормально». «Нормально?» «Ты наверняка не понимаешь, о чем я говорю. Просто все так, как есть. Если что-то кажется бессмысленным, сколько ты бы об этом не думала, то лучше просто не брать в голову, так?» «Бессмысленным», – пробормотала она. Джесси присел на корточки. «Верное, бессмысленно», – прошептал он ей на ухо. «Япония, Токио, Синдзюка, Кибахара. Ты забудешь все, что произойдет дальше, после того, как услышишь эти слова. Не знаю, как это работает. Ничего не поделаешь. Ну, как по мне. Ты забудешь даже про то, что что-то забыла». Шихору казалось, будто ее мозги спутываются. Воспоминания. То, что всплывало в ее памяти. Это все в ее голове. Воспоминания. Какую бы форму они ни принимали, запечатлены где-то в ее мозгу. И слова Джесси касаются этих мест. Словно за ее воспоминаниями взялась и тянет пара пальцев. Выворачивает, а после ломает. Или перемещает куда-то еще. Но воспоминания должны оставаться там, где они есть. Если Джесси тронет их, они перестанут быть воспоминаниями. Это не может быть правдой. Но ведь Джесси сейчас прошептал что-то ей на ухо. Но что? Он что-то сказал? О, нет, не знаю. Не знаю, не знаю. «Шихору», – сказал он, – «ты тоже пришла в Гримгар из Японии, так?» «Япония. Пришла? Гримгар?» «Через ту башню, что никогда не открывается?» «Через? Через башню, что никогда не открывается? Башню что? Что? Башня? Через ту башню?» «Кто-нибудь знает, где мы?» – спросил чей-то голос. «Кто-нибудь?» «Это была она?» «Знает, что это за место?» Спрашивать было бесполезно, никто ничего не знал. Никто не знал. Они не знали. «Ты тоже увидела Красную Луну, да?» – спросил Джесси. «Что ты подумала, когда впервые увидела Красную Луну?» «Луну. Красную Луну». Так и было, она увидела Красную Луну. Луна была красная, и Шихору ахнула против воли. «Не знаю, как это устроено», – сказал Джесси. «Но вы все забыли, как и я до некоторого времени. Это было совпадение». «Совпадение?» «Понимаешь, кое-что случилось». «Что именно? Это лично и не касается тебя напрямую, так что это не важно. Как бы то ни было, несколько необычных обстоятельств совпали, и я вспомнил и перестал забывать. Поразительно, правда?» «Вы знаете?» – проговорила Шихору. «Правду? В смысле, знаю ли я, как мы все на самом деле здесь оказались? Не уверен. По крайней мере, проверить я никак не могу. Может, все, что я знаю, это просто моя собственная фантазия. Во всяком случае, как по мне, это факт. И это все, что я могу сказать». «Что вы такое?» – прошептала она. «Я?» – Джесси отстранился и подмигнул. «Джесси Смит, солдат добровольческого корпуса. Теперь он говорил с нарочитым акцентом. Обычно в его речи не было ничего странного. Он говорил бегло, лишь временами немного неправильно ставил ударение. А еще добавлял это свое «как по мне». «Как по мне». Шихору, кажется, слышал это уже несколько раз. Совершенно незачем это говорить. Это просто такая фразочка-паразит. Шихору это раздражало, как по мне. «Это место, которое вы называете Джессиленд. Что это такое?» «Игра». Джесси выпятил грудь, широко распахнул руки и крутанулся вокруг себя. «Что до жанра, то я больше предпочитаю FPS или RPG, но против симов тоже ничего не имею. Я создал этот поселок с нуля». «Симы? Что?» «Есть народ, который называют Гума», – продолжал Джесси. «Наорочем это что-то вроде полукровка. Попросту говоря, этим словом называют детей от вынужденных связей людей и представителей других рас с орками, а также потомков этих детей». «То есть, обитатели Джесси Лэнда?» «Именно, они все Гума». «Эти Гума, их притесняют?» «А ты быстро схватываешь, это хорошо». «Да, ты права. Орки притесняют Гума. И довольно жестоко. Дело в том, что орки высоко ценят узы крови. Их обычаи сейчас уже не так строги, как раньше, но приверженность клану по-прежнему важна. Ты ведь знаешь, что такое клан?» «Общие предки и общая фамилия, так?» «Да, верно». Джесси внезапно зашагал, и Шихора заторопилась за ним вслед.